Дагон посидел еще немного, расточая похвалы добродетели и покорности Сары, и, наконец, нежно распрощался с нею, сел в свою лодку с шатром и отплыл в Мемфис. Но по мере того, как лодка удалялась, улыбка исчезала с лица финикийянина, сменяясь выражением гнева. Когда же дом Сары скрылся за деревьями, Дагон встал и, воздев руки, стал причитать. «О, Баал Сидон! О, Аштарет! Отомстите за мою обиду проклятой дочери Иуды! Да сгинет ее коварная красота, как капля дождя в пустыне! Да источат болезни ее тело! Безумство да обуяет ее душу! Да прогонит ее господин из дому, как паршивую свинью! Да придет время, что люди будут отталкивать ее иссохшую руку, когда она, истомленная жаждой, будет молить их, чтобы они дали ей глоток мутной воды!» И он долго еще плевался, продолжая что-то бурчать себе под нос, пока черная туча не закрыла на минуту солнце и не забурлила вода вокруг лодки, вздымаясь пенистыми валами. Когда он кончил, солнце снова засияло, но река продолжала клокотать, как будто начинался новый подъем воды. Гребцы Дагона испугались и перестали петь, но, отделенные от своего господина завесой шатра, они не видели, что он там делал.